Глава 4. Илот. А деструктивный элемент. Так старичок-привратник стал называть меня после того, как я с мальчишеской прямотой сболтнул ему, что собираюсь посвятить жизнь искоренению несправедливости по отношению к их сменам. Отговаривать меня от этого занятия он на первый случай не стал, но посмеялся в волю, обидев меня не на шутку. Кому приятно, когда над ним смеются, особенно в 15 лет. После этого я не появлялся у будки старого привратника целую неделю и намеревался вообще перестать ходить к нему, однако не выдержал. И все для того, чтобы старый привратник приветствовал меня бодрым восклицанием. Деструктивный элемент!» Я запнулся на ходу, еще секунда, повернулся бы и ушел, чтобы никогда больше не прийти, на сей раз бесповоротно. «Обиделся?» – поинтересовался старик. «Ну, извини, сам напросился. В террориста ему захотелось. Нет, я в принципе не возражаю и даже не собираюсь себя отговаривать. Ты только мне глупому растолкуй. А зачем?» «Хотя бы для того, чтобы мною не командовали», — ответил я. «Отлично. Хочешь сам командовать другими?» Я решительно помотал головой. «Ну, нельзя же все понимать так неправильно. Другими нет. Пусть другие сами собой командуют, но только не мною. Собой я могу покомандовать и сам». «А ты справишься?» – прищурился он. «Как-нибудь». «Угу». Старик закивал, он выглядел чем-то довольным. «Ты, стало быть, не тиран в душе, а просто стихийный анархист. Тем лучше. Я думал, клиника. В твоем возрасте экстремистские заскоки случаются со многими, и, поверь мне, не всегда они лечатся. Услышишь ты еще разговоры. Хорошо, мол, перестрелять всех баб, кроме тех, что физически или психологически не способны к телепортации. Их, между прочим, немало. Вот на них-то и отыграться, когда будут перестреляны активно противодействующие, и придет звездный мужской час. Загнать их в черную кухню и глумиться в свое удовольствие, убиваясь властью ничтожных над ничтожнейшими. Ты ведь не этого хочешь-то?» Я снова помотал головой. «От души желаю тебе никогда этого не захотеть», — сказал старик. «Иначе свихнешься. В большом мире есть вот такие шакалы. Еще встретишься. Нападают скопом из-под тишка, убивают, насилуют, если удастся. И называют себя борцами за права мужчин. В большинстве сектанты-изуверы, фанатики с горящими глазами. Некоторые из них даже не трусливы. Просто глупо. За ними охотятся, как за зверьем, а настоящие подпольщики сторонятся их пуще чумы. Уж ты мне поверь, я знаю. Ты хороший мальчик, Тимофей Гаев. Постарайся стать хорошим взрослым. Это не так просто, но представь себе, вполне возможно». Я стоял оглушенный. До этого дня старик при всей своей любви к поучениям не вел со мною таких бесед. Очень не сразу до меня дошло главное. «Подпольщики?» «Когда-то я был одним из них». Старик церемонно привстал и сделал вид, что приподнимает несуществующую шляпу. «Ярослав Вакульский, бывший функционер регионального подпольного центра». Я сглотнул. «А теперь?» «Теперь, как видишь, греюсь на солнышке и иногда ковыляю с палочкой ради разминки. Ногу мою видишь? Это лесоповал. Угодить туда в 60 лет очень неприятно. Однажды не успел отскочить, ударило комлем. Оставили ногу при мне, ну и на том спасибо. Но срослась криво. Поначалу, как выгнали из лазарета, посадили на механизм. Ну, знаешь, ездит среди пней такое фырчащее черти что с решетчатым барабаном. Само сажает сосенки на свежей вырубке. Но я и тут не справился. Поэтому мне скостили срок и перевели в ограниченно годные. Без права работы в коллективах эксменов. Практически гуманизм, полностью тождественной целесообразности. Но зачем держать в лагере безвредного коллегу? Разумная власть не поощряет ненужное изуверство. С тех пор вот сижу здесь, воздухом дышу. Замечательно способствует приведению мыслей в порядок, между прочим. Всем советую». «Ты... Вы разочаровались в борьбе?» – выдавил я. «Почему?» Старик беззвучно рассмеялся. По-видимому, он находился в превосходном расположении духа. «Ты свою выканье брось, я тебе не леди, госпожа. Договорились. Ну, это хорошо. Кстати, откуда у тебя фамилия Гаев? Это из Чехова? Чего? Ну, лет 300 тому назад жил такой русский писатель, Чехов Антон Павлович. Тогда еще были в ходу отчества, поскольку почти каждый знал имя своего отца. Не обязательно, впрочем, биологического. Да. Ну, так вот, ты не задумывался, откуда у Эксменов вообще-то фамилия? Я кивнул. Конечно, задумывался. Хронический недостаток информации – это лучший способ заставить мозги шевелиться. Ну, или усыпить их окончательно. Каждому свое. Наверное, по отцу? Биологическому? Привратник фыркнул. Ты еще скажи по матушке. Каждая порция замороженной спермы в генетическом банке снабжается подробным файлом с описанием фенотипа донора. Там все есть. Рост, вес, пропорции, вся мыслимая антропометрия, цвет кожи, глаз и волос, предрасположенность к тем или иным болезням и аллергиям. Там только одного нет, фамилии донора. Да и незачем. Дочь оплодотворенной, выносившей плод и родившей женщины, получает фамилию матери. Сын, ну, ту, которую ему дадут в яслях-интернате, куда матери сдают своих чад мужского пола, чтобы поскорее забыть о них. Имя произвольно, с учетом только национальных традиций. Ну, хотя кое-где это систематизировано. В один, скажем, год малышам даются имена на А. Антон, Андрей, Ашот, Абдурахман и так далее. На следующий год уже на Б. Борис, Бонифаций, Брюс. Затем на В. Ну, а как алфавит закончится Яцеком, снова на А. Очень удобно. Понятно, матчество эксменам не положено, не говоря уже об отчествах. Но фамилия – случайная компьютерная выборка из списка мужских литературных персонажей, преимущественно до обновленческой эры. Отсюда всякие Елдырины, Свидригайлова и Налымова. Например, мою фамилию носил один из героев Болеслава Пруса. Твою чеховский персонаж, если я не ошибаюсь. Кажется, у него была нестандартная сексуальная ориентация. Шкафы его возбуждали. Впрочем, не уверен, не помню. Книг нет. Старик Вакульский вздохнул. Единственное, о чем я иногда жалею после перемены своей судьбы, негде раздобыть старых книг. Ну, не современных же писательниц читать. Они пишут не для нас. Когда-то у нас в подполье была неплохая библиотека. Да, электронная, конечно. Сам понимаешь, так легче прятать было. Привратник мечтательно закатил глаза. Кажется, предавался сладкой ностальгии. Ну ладно, Гаев так Гаев, Чехов так Чехов, шкафы так шкафы, мне-то что? Пусть я получил ответ на важный вопрос. Пусть ответ этот был уничижителен. Ерунда, мне не привыкать. В данный момент меня интересовало совсем другое. «Значит, ты жалеешь только о книгах?» Не без презрения в голосе спросил я. «Хм, о чем мне еще жалеть?» Весьма натурально удивился он. «Свою группу я не выдал. Да меня и не слишком усердно допрашивали. Они все знали и так, понимаешь? Лесоповал вообще сильно меняет взгляд на жизнь, но еще на допросах я узнал, что в моей тройке двое были штатными стукачами федеральной безопасности». Вакульский вдруг взвизгнул. «Я повеситься хотел, это ты понимаешь, не в себе был». А потом догадался, иначе и быть не могло. Половина эксменов не откажется взобраться чуть-чуть выше других, стать первыми в деревне, если не получается сделаться вторыми в городе. Ты знаешь эту метафору? Нет, конечно. А все почему? То есть почему множество экс-людишек мечтают оказаться полезными настоящим людям, хотя бы ценой предательства себе подобных? Землю роют аж пыль столбом. Не за страх, а за совесть. И подачки-то им кидают смешные. Они чуть локтями не пихаются. Отойди, мол, тебя тут не стояло, мой донос первый. Почему власть никогда не будет испытывать недостатка в стукачах и провокаторах? Ответ на этот довольно неожиданный вопрос я выстрелил мгновенно и сам порадовался своей сообразительности. Ну... Если эксмена с детства воспитывать в унижении как скотину, он скотиной и станет. О! Старик поднял вверх крепкий желтый палец. Верно соображаешь, молодец. Заодно запомни, Тот, кто под большим секретом намекнет тебе о существовании где-то поблизости от тебя той или иной подпольной группы и предложит в нее вступить, с вероятностью в 80% окажется провокатором. Только видишь ли ты, воспитанное скотство — это еще не вся правда, Тим, и даже не ее четверть, а так, необязательный придаток. Правда много горше. Скажи мне еще раз, Тимофей Гаев, что полтора века назад послужило причиной обновления? Телепортация Сандры Рамирес, со злостью ответил я. Попалась бы мне эта Сандра. Именно. А потом? Массовое владение искусством телепортации лицами женского пола. Открытие и научное обоснование невозможности телепортации эксменов, называвшихся тогда мужчинами. Излет патриархата, набор оперативных работников, полиции, элитных частей армии, телохранителей и так далее, только из числа женщин, причем одновременно во всех странах, даже мусульманских. Затем парад революций по всему миру, скоротечные гражданские войны, мятежи самцов. Достаточно. Ты уже сказал главное. Мы не можем телепортировать. Так уж биологически устроено, и поделать с этим ничего не можем. Если бы ты знал, сколько было попыток. Положим, и для настоящих людей телепортация не пряник. Она мучительная, без дыхательных приспособлений ограничивается десятками метров. Но и этого более чем достаточно. Кого винить в том, что счастливые билеты вытянули они, а не мы? Женщины получили качество, позволившее им не только сравняться с мужчинами на деле, а не на словах. Они получили возможность безраздельно доминировать, и, естественно, они ею воспользовались. Узок был круг ранних феминисток, страшно далеки они были от понимания главной задачи своего времени — не сравняться с мужчинами, а не низвергнуть взорвавшегося самца на парашу, как на единственно подобающее ему место. Они обрели много больше того, о чем мечтали тысячелетиями угнетения. Хм, по-твоему, они теперь добровольно сойдут с пьедестала в наше болото? А главное, им и делать-то ничего не надо, поскольку угроза их владычеству может стать только овладение носителями игры хромосомы, ну хотя бы тоже куцы телепортации, если не найдется чего-нибудь более радикального. Ясно, что вероятность этого практически равна нулю. У меня зачесался язык. Рассказать, поделиться своей тайной, ну хотя бы с этим стариком, разговорившимся со мной от скуки. «А легенды?» — на силу выговорил я. «О телепортирующем эксмене, миф Древней Греции», — пренебрежительно скривился старик. «Фольклор. Как полезная информация, все эти байки не стоят плевка. Не отвлекайся, Тимофей Гаев. Большинство предателей толкает к предательству невоспитание. Тьфу на него. Каждый вправе сам себя воспитывать. А именно и только сознание тщеты собственных усилий по переделке мира изнутри. Он чудовищно прочен, этот мир. И не нам его сдвинуть. Ты понял?» «Значит, всякое подполье лишено смысла?» — прошептал я. Будто кувалда обрушилась на мою хлипкую постройку. Мне хотелось разреветься. «Ну и чего же всякое? Среди эксменов есть ловкачи, мечтатели и рубкие дураки. Две первые категории так или иначе оказываются в подполье, правда, с разными целями. Третья очень многочисленная категория вообще никуда не лезет, ни на крест, ни в очередь за сребрениками. Иные из них проникаются необходимостью смирения, иные любят пофилософствовать, но в конечном итоге именно эта категория наиболее убога. Она не получает ни подачек с барского стола, ни ярких красок в жизни. Однако все реальные экологические ниши должны быть заполнены, таков закон природы. И они заполняются, каждому свое. Не возбраняется и переход из ниши в нишу. Вот перед тобой сидит типичный образчик такого перебежчика». Старик пожевал губами и чему-то улыбнулся. Вероятно, я навел его на какие-то нелишенные приятности воспоминания. «А насчет всякого подполья? Это ты верно заметил», — проговорил он, оставив от улыбки лишь усмешечку в сеточке морщин вокруг глаз. «О самом радикальном крыле я тебе уже говорил. Так называемые мстители. Отморозки с куриными мозгами, идти у них с левой резьбой. Никогда с ними не связывайся, пропадешь за так. Есть радикалы, эти мечтают о формальном равенстве полов, какое существовало в дообновленческие времена. Они даже не понимают, что добейся они этого, маятник сразу и резко качнется в другую сторону, так что участь женщин станет весьма незавидной. Впрочем, у радикалов нет никаких идей, кроме фантастических, и никакой реальной программы действия. Если бы и была, властям пришлось бы скоренько образумить их, восстановив, например, показательные смертные казни и ужесточив сыск. Нет, это несерьезно. Старик перевел дух. Есть центристы, уповающие на длительный эволюционный процесс, если его подталкивать так, как им хочется. На финише процесса им мыслится благолепие, фактическое равенство прав, при том, что один пол сохранит способность к телепортации, а другой таковую не приобретет. Это еще большая фантастика. Есть адепты запрещенных религий, исламисты, неохристиане и так далее. Эти до поры до времени удовлетворились бы свободой отправления культа внутри своих общин. Наконец, имеются латентные конспираторы. Они пытаются создать дееспособную организацию, вообще не имея никакой программы. Главное, чтобы она была дееспособна к моменту, когда в мире что-то изменится, и сумела бы воспользоваться случаем. Когда-то я принадлежал именно к этому крылу. Я дождался, когда он откашляется и отплюется. Конечно, он был рад поболтать и особенно поучить, но, видно, редко имел эту возможность, отвык. Предположим, противоречивые чувства владели мной. Я как бы наступал пяткой себе на язык, а он, мокрая, скользкая сволочь, изо всех сил пытался вырваться на волю. Предположим, что где-то есть, действительно есть эксмен, умеющий, ну это, телепортировать. Мой голос сорвался на сиплый шепот. Предположим, он пришел бы и попросил тебя связать его с этими латентными. Я бы сдал его, без колебаний ответил бывший подпольщик. Сдал бы в ту же минуту, вернее, так скоро, как смог бы, чтобы медицина развинтила уникуму по винтику. Почти наверняка окажется уродец с неправильным хромосомным набором. Сказать тебе, почему бы я это сделал? Я кивнул и больше не поднимал глаз на старика. Я боялся, что он все поймет. Один эксмен, освоивший телепортацию, не изменит мир. Здесь не справятся и тысячи таких уникумов. Под изменением мира мы понимали нечто иное. Например, катастрофу общемирового масштаба, для ликвидации которой властям пришлось бы пойти на уступки нам, эксменам, а то и принять наш ультиматум. Зато обнаружение уникума, если факт обнаружения не удастся замолчать, заставит власти лишить нас даже той относительной свободы, которой мы сейчас обладаем. Нет уж, лучше дождаться более реального шанса. Хотя очень вероятно, что ждать его придется не одну сотню лет. «И все-таки ты советуешь вступить в подпольную группу?» — спросил я. «Я ничего тебе не советую», — живо возразил старик. «Чего стоит совет перебежчика? Я всего лишь высказал тебе свое личное мнение. Всякая борьба эксменов с господством людей имеет не больше смысла, чем попытка выхлебать ложкой море. С этим согласится всякий, у кого в порядке мозги, но...» «Что?» — насторожился я. «Участие в этой, повторяю, бессмысленной борьбе чуть-чуть приближает эксмена к человеку мужского пола. Чуть-чуть. Другого пути я, к сожалению, не знаю. Иногда полезно побиться лбом о стенку. Хотя ты поймешь эту истину еще не скоро, если вообще поймешь». «Я понял», — сказал я. «Ничего ты не понял», — ответил мне Ярослав Вакульский, бывший подпольщик. «Спартиаты унижали илотов в течение столетий, а те все-таки остались людьми, а не марлоками. Шо, не понимаешь? Плохо, когда нет иных книг, кроме учебников. Я потом объясню. Словом, государственные рабы получили шанс сравняться с гражданами, когда Спарте пришлось худо. У гордых спартиатов был выбор – исчезнуть как народности или укрепить свои ряды недочеловеками. Но кто бы предложил илотам шанс, опустись они на уровень скотов?» «Как мне выйти на подполье?» Перебил я его, почувствовав, что он способен вкручивать мне про илотов еще очень и очень долго. «На какое именно, позволь тебя спросить?» «На твое, на этих, латентных конспираторов». Старик пожевал бескровными губами. «Не знаю, ловчила ты или мечтатель, но уж во всяком случае не робкий дурак. Только вот что. Не спеши широко шагать, прорвешь промежность. Когда ты докажешь, что сумеешь быть полезным подполью, тебя найдут. В чем твоя ценность сейчас?» без хвостовства, что давно сидел во мне и сучил копытцами, рванулся наружу. «Я умею телепортировать», — шепнул я, сразу вспотев. Вакульский долго дребезжал старческим смехом, дрожа плечиками, привизгивая и утирая слезы костяшками пальцев. «Да? А ну покажи!» Я показал, предварительно оглядевшись по сторонам. В вязком мире я прошел сквозь старика и с хлопком вынырнул за его спиной. «А теперь иди и донеси на меня!» Злорадно зашипел я ему в ухо. «Я обыкновенный эксмен, не уродец. Кто тебе поверит? Валяй, настучи на меня, старый пенек!» Узкая золотая полоска медленно ползет по ворсистому ковру на полу кабинета, изломившись на плинтусе и продолжив себя по гобелену с изображением пасущихся оленей на противоположной от окна стене. В полоске блуждают и ярко светятся пылинки. Закат роскошен, но для меня и хозяйки коттеджа он только и сумел, что проникнуть в кабинет сквозь узкую щель между шторой и оконной рамой. Незатронутая этой веселой полоской часть кабинета кажется мрачнее, чем она есть. Щель? Пусть. Не стану трогать штору. Даже если кто-то подберется к самому окну, он все равно ничего не увидит внутри. Там темно и пусто, хозяйки нет дома. Несколько раз принимался звонить телефон. Умолкал на время, начинал сызнова, очень настойчиво. В конце концов я вынул из него батарейки. Хозяйка ушла и забыла мобильник дома. Понятно? Слабо светится экран, улиткой ползет время. Уже пошел второй час с тех пор, как я разместил в условленных почтовых ящиках приглашение к разговору на имя Вероники В. То ли фамилия это самое В, то ли прозвище, то ли матчество, неясно. Вероника Варваровна, например. Смотрится совершенно невинно. Возможно и даже вероятно, что среди тех, кто регулярно просматривает эти почтовые ящики, найдется несколько Вероник В. Но только одна из них знает пароль. Остальным здесь ничего не светит. Верно, у моей Вероники дела. Слоняется с сервера на сервер, не реагируя на мой вызов. Единственное, в чем я уверен, она в сети. А значит, рано или поздно наткнется на мой вызов. Только бы не слишком поздно. Солнечная полоска переползает на полированный шкаф. Видимо, один из тех, к которым ощущал особую приязнь мой литературный однофамилец. Так и не удосужился прочесть, отчего сей психический заскок. Можно предположить, что тот Гаев хранил в шкафу сексатор. Но тогда все становится понятно. Обыкновенная фетишизация сопутствующих сексу предметов. В ожидании вызова экран беззвучно демонстрирует 20-ю серию старой исторической эпопеи «Сердце Анастасии», посвященной окончательному становлению человечества на путь обновления. На экране кадры центрального эпизода «Восстание самцов», ревущая и воющая толпа звероподобных негодяев, сминая охрану, врывается в здание Межпарламентской ассамблеи Всемирной конфедерации, грязные коротконогие мужики тараканами разбегаются по коридорам, круша и ломая все, что нельзя растащить, ловят, насилуют и садистски убивают несчастных женщин, почему-либо не сумевших ускользнуть вязким миром от стремительно катящегося вала дикой вакханалии. Одновременно другие толпы, состоящие из узколобых религиозных сепаратистов, громят повсюду храмы Первоматери, оскверняя алтари и гоняясь за жрицами. Я видел эту серию. Через 5 минут экранного времени Анастасия Шмалько, тогда еще не председатель ассамблеи, а всего лишь депутат от Славянской Федерации, сама чудом вырвавшаяся из волосатых лап насильников, окоротит растерявшихся, возьмет бразды, бросит в бой всех, кто попадет ей под руку, вооружит наскоро созданные добровольческие женские батальоны и покажет самцам их настоящее место. В следующей серии многочисленные, но не способные к телепортации инсургенты будут повсеместно разгромлены, и после жаркой борьбы с тайными мужскими приспешницами в ассамблее Анастасия займет пост председателя с правом законодательной инициативы, каковым правом и воспользуется в полной мере на протяжении 10 серий. 31-й, если не ошибаюсь, серии она добьется принятия пакета законов, окончательно знаменующих становление на путь. Отказ от традиционной семьи как инструмента угнетения женщины, лишение взорвавшихся самцов ряда прав, в том числе право на соитие, раздельное воспитание девочек и юных эксменов. Будет и неприятие нового, и саботаж, будут и открытые мятежи, особенно в Азии и Африке, а в 40-й последней серии «Горячее сердце» Анастасии Шмалько пробьет на вылет пуля снайпера, злобного самца, не смирившегося с тем, что отныне он X-мен. Ну, пусть это неправда. Пусть на самом деле Анастасию Шмалько разорвала пронесенные на теле бомбы самоубийца-одиночка, индуистка, у которой отняли мужа. Ну и что? Белая кошка, насытившись, мяукнув пару раз и убедившись, что никто не почешет ей за ухом, теперь спит на коленях у хозяйки, свернувшись уютным клубком. Моя пленница не шевелится. Не может быть, чтобы за это время у нее не зачесалось что-нибудь или не затекли примотанные к подлокотникам руки. А поди ж ты, не жалуются. Ну-ну, валяй дальше. Не то удивительно, что она меня презирает. Это как раз нормально, а то, что она не попыталась вырваться, когда я перехватывал ее, вылезая из машины, и не подняла крик, для шока была, пожалуй, чересчур спокойна. Нет, это не шок. Что ж тогда? Умная? Если да, то это значит только, что мои неприятности отодвигаются на некоторый срок. Стоп. А не кретин ли я? Он самый. Ясно, что федеральная безопасность давно интересовалась телепортирующим X-менам. Байки байками, а бдительность бдительностью. Особенно если персонаж расхожих легенд, угроза всему мировому порядку, пусть на первый взгляд угроза вполне химерическая. Ясно, что в какой-то момент я попал под подозрение, и меня ненавязчиво пасли, не форсируя события раньше времени. Ясно также, что явившаяся за мной холеная дама попросту спровоцировала меня. Она не знала, кто стоит перед нею. Искомый уникум или пустышка? Я сам сыграл ей на руку, поддавшись постыдной панике, нырнув в вязкий мир прямо на ее глазах, вместо того, чтобы до конца изображать заурядного X-мена Тима Молнию. Никакая ведь медицина меня бы не расколола. О, идиот. Хотя, что я знаю о внутренних методах Департамента федеральной безопасности? Даже я придумал бы, как заставить клиента очень-очень сильно захотеть телепортировать. Как всегда, вслед за сделанной глупостью спешат оправдания. Но вряд ли они мне помогут. Когда же мною заинтересовались? После того боя с Саблезубым? Или гораздо раньше, после того, как я телепортировал на виду банды подвыпивших юниц из тех, кого называют социально нестабильным контингентом? Всякий житель X-менских кварталов знает, что в одиночку лучше с ними не встречаться. Хорошо, если только измордуют до кровавых соплей. А то ведь спустят с жертвы штаны и раздавят тестикулы, дабы X-менской сволочи неповадно было походить на производителя. Я видел результаты такой обработки. Зрелище то еще. Да кто их не видел? Ударить женщину, хотя бы и отбиваясь, преступление, а звать полицию почти бесполезно. Если патруль все-таки окажется поблизости и вмешается, ну, бывают чудеса. Или из-за ближайшего угла вывернет компания X-менов, готовая вступиться за бедолагу, юницы с хлопками исчезают в разные стороны, диффундируя сквозь стены. Поди догони. Да только 3 года назад я диффундировал сам, не дожидаясь удара цепью. Неужели меня пасут еще с тех пор? Но тогда почему за мной пришли вот только сейчас? Что изменилось? Что заставило их форсировать события, имея в активе всего лишь навсего подозрение? Конечно, меня должны были взять еще там, в комплексе. По правде говоря, мои шансы уйти были ничтожны, но вот ведь ушел. Выгадал несколько часов личной свободы. А дальше-то что? Пробираться вон из цивилизации, в тайгу, в горы, в малодоступные медвежьи углы, где, как говорят, еще живут натуральным хозяйством крошечные патриархальные общины, не приемлющие путь обновления, отгородившиеся от остального мира? Оттуда не выдадут. Но ведь федералы, не поймав меня в течение нескольких дней, методично и планомерно перетрясут все труднодоступные убежища, на которые из-за их ничтожества власть пока что не обращает внимания. Нет. И сам не спасусь, и других подставлю. Хватит подстав. Да и не удастся мне туда добраться. Не о чем говорить. Что же делать? Приди, Вероника. Вразуми загнанного зверя. Он без тебя с ума сойдет. Приди и утешь. Мне страшно. Не идет. Может быть, разговор поможет успокоиться? «Как тебя зовут?» — вполголоса спрашиваю я пленницу, затем, спохватившись, вынимаю вату из ее ушей и повторяю вопрос. Я почти уверен, что ответом мне будет презрительное молчание, но, к своему удивлению, ошибаюсь. Не тебя, убогий, вас. «Тебе не стоит меня раздражать», — говорю я задумчиво. «Сейчас я твой хозяин, а не наоборот». Пусть ненадолго. Как ты уже слышала, я по природе не убийца и не насильник. Но вот только не надо делать из этого далеко идущие выводы. Мне терять нечего, а с тобой может случиться неприятность. Если хочешь благополучно выбраться из нее, не заставляй меня нервничать. Твое имя? Запинка и с натугой произнесенная. Иоланта. Так где же твоя подружка, Иоланта? Молчание. Она и вправду умна, но какой ей смысл отвечать на мои шпильки? В спальне одна кровать, узкая и неудобная для лесбийских забав, домашние тапочки одни, коробка из-под женского сексатора небрежно задвинута в угол. Только глупый не поймет, что никакой подружки нет. Эта блондинка занимает коттедж одна. Более того, к ней не часто ходят гости. Одинокая. Пожалуй, ей лет под 30, а значит, по закону она уже должна иметь хотя бы одного ребенка. Разве что редчайший, неизлечимый случай бесплодия? Нет, вряд ли. Это нонсенс. Скорее всего, ей не повезло. Родила мальчика и, естественно, сдала его в питомник. Или даже двух мальчиков. По тому же закону коррекция пола будущего плода при искусственном осеменении производится только после 3 неудачных попыток, завершившихся вынашиванием и рождением эксменов. Ну да. Илоты совершенно необходимы, пусть и отвратительны большинству людей. Они грубые, невежественны, склонны к мужеложству и многим иным порокам. От них дурно пахнет, они всегда готовы на пакость и предательство. Им нельзя доверять. Нечего и говорить о том, что им неведомы тончайшие движения человеческой души, сравнимые с едва заметным дуновением утреннего ветерка или игрой световых пятен на опавшей листве. Те движения души, что рождают художников и поэтов. Нет, этого им не постичь никогда. Илоты годятся лишь для выполнения грубой, грязной, скучной работы. И, к сожалению, лучшие из них необходимы как доноры семени, чтобы потомство рождалось здоровым. Увы, но абсолютное совершенство недостижимо. Животные атавизмы в психике некоторых настоящих людей, не всегда успешно корректирующиеся воспитанием, до сих пор приводят к извращениям в половом поведении. От натужно допустимых пользоваться сексатором в виде механического самца до однозначно караемых, вступать в связь с эксменом, преступно возвышая его до ранга мужчины и опуская человека на уровень самки. Судя по задвинутой в угол коробке, моя пленница пользуется сексатором наипростейшей модели. Я даже готов поручиться, что у нее отведены на секс специальные часы, как на гимнастику. Почему бы и нет? Это характеризует ее с самой лучшей стороны. Что может быть достойнее, чем деловито отдать дань природе ради душевного спокойствия и здоровья, не возводя удовлетворение примитивных потребностей в ранг цели жизни? Почему-то мне кажется, что вот эта легко отдала своих детей, не позволив атавистическим материнским инстинктам взять верх над разумом. Быть настоящим человеком не так-то просто, хотя это умение воспитывается с детства и всячески культивируется. Иоланта справилась. Человек может растить и воспитывать только человека, не эксмена. Настоящий человек не сумеет воспитать настоящего раба. Та далекая женщина, от которой исходили доброта и тепло, моя мать, сильно рисковала собой и мною, попытавшись скрыть сына от общества. Будь я постарше, меня, вероятно, ликвидировали бы как принципиально неисправимого, как ненужный уродливый бугор на снивелированной и отшлифованной плоскости. А на стенах комнаты акварельки в простеньких рамках и даже вовсе без рамок, на кнопках, пейзажики, лес, солнечная лужайка, дождь над морским заливом. Я не знаток живописи, но, по-моему, исполнено посредственно. Так и должно быть. По статистике, половина людей занимается каким-либо искусством. А природа скупа на раздачу талантов. Слабо ей вдохнуть искру аж в 6 миллиардов человек. «Где ты служишь?» – продолжаю я допрос пленницы. «Не исключено, что она не служит нигде, а живет на ренту, развлекаясь малеванием акварелек». Но она отвечает. «В департаменте юстиции. Мужской или женской? Человеческой. Каков вопрос, таков ответ. Знай свое место, эксмен». «Кем?» «Секретарем уголовного суда». «Ну что ж, очень может быть. Достаточный, но не чрезмерный комфорт жилища, пожалуй, даже это подтверждает. Равно как и ухоженный личный мобиль сравнительно новой модели. А главное, работающий на бензиново-метаноловой смеси. Не городской электродрандулет, ежедневно нуждающийся в подзарядке на техстанции. Секретарь уголовного суда. Хм. Интересно, какие ж такие дела разбираются в том суде? Какие социальные язвы разъедают сытый, самоуспокоенный мир спартиатов? Неужели те же самые вечные и неискоренимые оскорбления общественной морали, уклонение от налогов, хулиганство, воровство, грабежи, убийства и так далее? Да, наверное. Вплоть до сознательного вредительства частого в мире илотов, и, вероятно, очень редкого, но все же иногда случающегося в мире их хозяев. Наверное, дело моей матери тоже разбиралось в уголовном суде, и попытка скрыть сына Эксмена от общества была квалифицирована как кража. Впрочем, что я понимаю в человеческих законах? Зачем мне они? Ты умеешь телепортировать от рождения? Любопытство пленницы берет верх над оскорбленной гордостью. Ты думал, это сказки? В большом мире больше исключений, изрекает она. Ты не подвергался транссексуальной операции? Я фыркаю. Моя игра хромосома при мне. Кто возьмется сделать запрещенную операцию? И какая дура захочет стать эксменом? Проще выправить нарушенный гормональный баланс. Первоматерь, удивляется пленница. Ты такие слова знаешь. Заткнись. Тебе лучше сдаться, уникум. Наверняка тебе повсюду ищут. Можешь не сомневаться, угрюмо бурчу я. Тогда сдавайся. Тебя все равно поймают рано или поздно. Скорее рано. За тобой ведь гнались, когда ты укрылся в моей машине, так? Значит, тебе известно, кому следует. Ты просто не в состоянии себе даже представить, какие силы будут брошены на твою поимку. Зря она так думает. Как раз последнее я очень хорошо представляю. Заодно со спецподразделениями поднята на ноги и полиция. Федеральная безопасность готова допустить широкую утечку информации о телепортирующем эксмене, только бы не дать ему уйти. Трясут ребята маму Клаву. Где мог укрыться Тим Молния? Мои портреты обнародованы, вероятно, с легендой о беглом маньяке. 100% женщин и 2/3 эксменов с радостью примут участие в травле. Никогда не слыхал, что мужчинам запрещено телепортировать, иронизирую я. Какую статью закона я нарушил? Не глупи. Сопротивление властям, похищение человека, нарушение неприкосновенности жилища, формальных поводов для ареста более чем достаточно. Тем более для ареста эксмена. Не знаю только, захотят ли тебя взять живьем, чтобы медицина разобралась в феномене, а может быть и сразу уничтожат. Советую сдаться, это все-таки шанс прожить дольше. Благодарю за совет, бурчу я. Мы замолкаем. Я выхожу в туалет, мою руки и смотрюсь в зеркало. Да, Тимофей Гаев, ты влип, а это написано у тебя на роже. Что ты намерен делать, если Вероника посоветует тебе поступать по своему разумению? И есть ли она у тебя вообще хоть какое-то разумение? Идиот и сволочь, где-то наследил, засветился и подставил ребят. На полочке набор косметики. Чепуху твердили социопсихологи позапрошлого века, надутые самовлюбленные мудрецы. Женщина стремится стать красивой вовсе не ради победы в конкуренции за мужчину, мужика или самца. Ей надо затмить других женщин, прежде всего ради себя самой. Переплюнуть. Не обязательно быть первой в красоте. Достаточно первенствовать в моде, даже если новое модное поветрие да нельзя уродливо. Не знаю, как у животных, а у человека тщеславие издавна шло впереди вульгарного инстинкта продолжения рода. Это ли не прогресс по сравнению с прочей фауной? Да. Хозяйка этого жилища правильная. Все чисто, опрятно, баночки и флакончики на полочке расставлены в ряд с одинаковыми даже интервалами. Кошачий лоток на полу и тот блестит чистотой. Никакой присохшей зубной пасты в раковине. Сразу видно, человек здесь живет, а не эксмен, у которого повсюду грязь и свинство. Бытовая техника на уровне, но без особых изысков, что и рекомендовано свыше. Наверное, прав был старый привратник Ярослав Вакульский. В смысле техники и всяких облегчающих жизнь причиндалов человечество обрело практически все, о чем оно мечтало, еще в начале 3-го тысячелетия, если не в конце 2-го. Разумеется, обрели не все, многим не хватало еды, не говоря уже об удовлетворении более сложных желаний. И разумеется, лишь в границах физически возможного. Летать, пожалуйте, на борт. Мгновенно и без проблем связаться с человеком на другой стороне земного шара, Войдите в сеть или просто наберите номер. Изменить уродливую внешность? Да запросто. Одержать победу над раком, проказой, спидом, чумой и прочими бичами человечества? Сделано. Почти сделано. Безболезненно избавиться от алкогольной или наркотической зависимости? И это возможно. Управлять погодой? Да тоже есть кое-какой прогресс. Получить в трудной ситуации конфиденциальную подсказку от сети, выверенную рекомендацию на основе всей суммы человеческих знаний? Тьфу, да не о чем и говорить. Слетать в космос? Хм, простите, а зачем? Разве нормальному разумному обывателю плохо живется на Земле? Только в последние десятилетия космические программы были расширены, и в космос отправлены уже тысячи эксменов. Коли население планеты мало-помалу растет, надо уже сейчас подумать о новых местах для жизни, разумеется, достойных человека. Вот эксмены и трудятся, сооружая лунные и марсианские поселки. Одним словом, уже давно человечество приблизилось к физическому пределу мечтаний, но вот счастливее от этого не стало. А дальше пошло изобретение новых потребностей и обильное их удовлетворение. С теми же результатами, но зато с чудовищным истощением ресурсов планеты. Тупик. Да, Вакульский был прав, без пути обновления я сейчас в лучшем случае ползал бы по помойке, выискивая крохи незараженной пищи, и дышал бы тем, что еще осталось от воздуха. Но можно двигаться не вглубь, а вширь. Можно обеспечить людям удовлетворение лишь сравнительно несложных желаний, признав их естественными. Зато сделать это удовлетворение доступным любому человеку, а кое-что даже эксменам. Нельзя телепортировать на межконтинентальные расстояния, даже ухитрившись протащить с собой в вязкий мир небольшой ракетный двигатель? Да, нельзя. И надо смириться перед физически недостижимым, радуясь самому факту. Телепортация женщин, пусть недальнобойная и мучительная, единственное средство сохранить спасительный для человечества уклад, тот железный обруч, что не дает бочке с треском распасться на гнутые доски. И никто не спрашивает, засоленный в бочке огурец, хорошо ли ему там живется. Вопрос бессмыслен, так надо, и все. Сиди в рассоле, соответствуй. Выскользнул из рук при попытке ухватить, упал, заюлил по нечистому полу, ну, сам виноват. Отправляйся-ка в помойное ведро. Я возвращаюсь в кабинет. На экране еще не кончилась сегодняшняя порция сердца Анастасии, но уже видно, что упившиеся кровью невинных жертв самцы скоро схлопочут по полной программе. Кошка проснулась, спрыгнула с колен хозяйки и теперь смотрит на меня. Кто, мол, такой? Хорошо, что это только кошка, а не бультерьер. Моя правильная блондинка как сидела в кресле, так и сидит, не соблазнившись со время моего отсутствия ни закричать, ни доелозить с креслом до окна, дабы привлечь внимание соседей. И впрямь умная. «Мне тоже надо выйти», — сдавленно говорит пленница. «Куда еще?» — задаю я глупый вопрос. «В туалет!» На этот раз в ее голосе хорошо улавливается ярость, вызванная бессильным унижением. Словно бабуин нагадил Светке на спящую львицу, а львица не в силах достать наглеца лапой. Она вынуждена просить у эксмена позволения справить естественную потребность. «Можно», — говорю я, подумав, — «только со мной. Я буду держать тебя за руку, иначе извини». Она скрипит зубами. «Нет, специально унижать ее не входит в мои планы, хотя мог бы». Снявши волосы, по вшам не плачут, как говорит стригаль нашего квартала, обрабатывая кого под ежик, кого под бокс. Теперь мне вообще все можно. Но очень мне надо, чтобы эта птичка упорхнула. Я бесцельно жду. Нет, эта блондиночка скорее умрет жалкой смертью, чем согласится на мое предложение. В чулане есть моток толстой проволоки, говорит она наконец. Ты можешь привязать ее ко мне и остаться за дверью. Можешь связать мне руки спереди, я не сбегу, ты же понимаешь, что это невозможно. Иду осматривать проволоку и дверь туалета. Нельзя ли перерубить первую, резко захлопнув вторую? Нельзя. Проволока изолированная, свита из медных и стальных жил, такую не скоро сломаешь и не перекусишь зубами, а больше перекусить и нечем. Хм, похоже, пленница действительно стремится использовать туалет по назначению, не особенно надеясь создать удобную для бегства ситуацию. Так и есть. Мы возвращаемся. Я перевожу дух, а она безропотно позволяет мне снова примотать ее к креслу. Странное спокойствие, будто она твердо убеждена, что в любом случае все для нее кончится всего лишь навсего воспоминаниями о бездарно потерянном вечере. Неужели она мне поверила? Да нет, не может быть. Поднимется пальба, я же прикроюсь заложницей как живым щитом. Уж это-то она должна понимать. Но тогда почему она так спокойна? Я не вижу ее лица, но чувствую, что она молча усмехается. Она тоже не видит меня, но по звукам догадывается, что я не нахожу себе места. Должно быть, ты изрядно смешон. Здоровенный, мускулистый парень Тим Молния. Не усидишь на месте, суетишься, подсигиваешь в нетерпении. Считаешь в уме до ста, затем еще раз до ста и еще. Когда же, наконец, придет тот мудрый и всепонимающий, кто охладит твои дымящиеся мозги, поймет, простит, а главное, посоветует. Где ты, Вероника? Приди.